Глава 21. Нурлан. «Чтобы к моменту нашего возвращения тебя тут не было, поняла?» Спустившись вниз, пока Мика переодевалась к нашей поездке, нахожу я Наташу в гостиной. Вчера я промолчал, так как не хотел портить жене праздник. «И что, ты совсем не боишься того, что я раскрою ей правду? Я ведь такого могу ей наговорить, что ты вовек не отмоешься, Нурланчик!» Недобро улыбается эта дрянь, накручивая светлую прядь на палец. Как бы странно это ни звучало, но я рад, что Ната того же типажа, что и моя жена. И именно благодаря этому столь сильно сходство между нашим сыном и Микой. Ах, если бы я только мог сделать так, чтобы биологической матерью Рустама была моя жена, а не эта кукушка. Говори, что хочешь, тебе это не поможет. Моя жена любит меня и доверяет мне. И уж она точно не станет принимать сторону такой перелетной птицы, как ты. У тебя время до вечера, чтобы ноги твоей в нашем доме не было. Поняла? «Как ты смог так быстро договориться?» Заваливала меня жена вопросами, пока мы ехали в тихий райончик, где совсем недавно завершилось строительство элитных частных домов. Мой друг — руководитель этого проекта. На самом деле он еще несколько месяцев назад предлагал мне вложиться. Но так как ты была против переезда, я отказался. Рассказываю я ей. «А что за дома?» — исходит она интересом. Смотрела «Отчаянных домохозяек». С улыбкой поворачиваюсь я к ней. «Еще бы!» — тут же кивает Мика. «Так вот, жена моего друга просто повернута на этом сериале и уговорила его построить тот самый». «Серьезно? Они что, выстроили Вистерию Лейн в Москве? И ты молчал?» — негодует жена, вызывая мое искреннее недоумение. «Я даже не знал, что ей так интересен этот сериал». «Ну да, типа того», — киваю я. «И сколько домов уже занято?» Не может она спокойно усидеть на сиденье, ёрзая. «Чей дом нам достанется?» «Там большинство свободно, сейчас кризис. Мало кто купит такой дорогой дом в подобный момент». Успокаиваю ее я. «Так что ты можешь выбрать практически любой». «И да, дома не из картона». Подношу ее ладонь ко рту и игриво кусаю за большой палец. «Эй!» — шлепает она меня по плечу, но тут же принимает серьезный вид. «Если сейчас кризис, как мы можем позволить себе такую дорогую покупку? Возможно, нам тоже стоит повременить и...» «Ни в коем случае. Мы выберем лучший дом. И ты не станешь думать о том, какой из них обойдется дешевле, поняла? Нам жить там до глубокой старости. А потом и нашим внукам. Я хочу что-то, что станет семейным гнездом, понимаешь?» «На самом деле у меня никогда не было привязанности к месту, но сейчас я хочу, чтобы было. Хочу место, которое станет нашим, понимаешь? Пытаюсь я донести. Отказаться от дома своей мечты, чтобы сохранить мое финансовое положение? В этом была моя жена. Вот как можно быть такой? Всегда думать в первую очередь о других, а потом уже о себе. Я ведь видел, как она загорелась, даже не видя сам дом». «О, Господи!» Выдыхает Мика, стоит нам заехать в наш будущий район. «Это просто воплотившаяся мечта!» Дома с зелеными вывесками свободны. Паркуюсь я в самом начале улицы. На самом деле тут 5 идентичных улиц. Разнятся лишь внутренний дизайн и цвет домов. Но эта улица самая шикарная и... «И дорогая», — заканчивает за меня жена, вздыхая. «Вот зачем нам самое дорогое?» «Затем, что я работаю в поте лица для того, чтобы иметь возможность тратить деньги на то, что захочу. А я хочу лучшее. Есть еще вопросы?» Приподнимаю я бровь. «Ненавижу, когда ты так делаешь», — фыркает Мика, дуясь. «Неправда. Ты меня любишь». Ухмыляюсь я и, наклонившись, целую ее в сладкие губки. «Пошли прогуляемся и выберем, какой дом хотим посмотреть первым». «Мика, никогда не думала, что это будет возможно. Но я действительно мечтала о доме Габи Салис. И вот он практически мой. Тут даже интерьер один в один. Я не раз пересматривала свой любимый сериал и все время грезила о том, что однажды у меня будет подобный дом. О том, что он будет точной копией сериального, я и не мечтала. Но сейчас, разгуливая по нашей будущей спальне, я понимаю, что нет ничего невозможного. «Нурлан, ущипни меня!» Прошу я мужа, стоящего у входа в гардеробную, вместе с нашим сыном, которого он держал на руках. «Я не верю, что это возможно!» «Возможно, и еще как. Правда, меня немного удивил твой выбор дома. Я думал, ты не особо любишь подобную кричащую роскошь», — задумчиво говорит муж. «Сама не знаю». Пожимаю я плечами, проводя рукой по гладкой поверхности туалетного столика. «Просто тут все так красиво! И потом, наши мечты должны отличаться от того, что мы предпочитаем в повседневной жизни». Знал бы он, сколько лет я мечтала о нем самом. Никогда в жизни я не признаюсь в этом. Сама мысль о том, что Нурлан узнает, что я любила его с подросткового возраста, да я краснела и становилась нервной от одной только мысли об этом. «Ты чего?» — отвлекает меня голос мужа. «А?» «Ты покраснела», — указывает он на зеркало. «И правда покраснела. Еще бы мне не покраснеть. Такие мысли в голове бродят». «Все в порядке, я просто взволнована». Улыбаюсь я и, подойдя к нему, нежно целую в губы. «Сладкий мой мужчина». «Значит, берем?» — ухмыляется Лан, явно довольный тем, что смог мне угодить. «Ты еще спрашиваешь? Конечно, берем». Чуть ли не подпрыгиваю я на месте. «А когда переедем? Улица же получается совсем пустая». «Может, дождемся рождения малышки?» — предлагает муж, приобнимая меня за плечи. «Не хочу, чтобы ты напрягалась. Да и лишние волнения тебе ни к чему». «Это ведь еще почти 2 месяца!» — возмущаюсь я. «Я столько не выдержу». «Точно не выдержишь», — усмехается Лан. «Тогда ладно, переедем сразу же, как оформлю сделку. Но ты пообещаешь мне, что ничего не будешь делать сама. И мы сразу же наймем домработницу. И няню оставим, если она тебе понравится. Если не устроит, найдем другую». «Хорошо», — поборов желание спорить, соглашаюсь я. «С таким домом и 2 детьми мне точно не справиться». Нурлан. «Решив не откладывать, мы сразу же едем к нотариусу. Благо, у риэлтора есть доверенность, по которой он спокойно может совершать сделки. Я как могу тяну время, чтобы дать Наташе набраться ума и молча уехать. Надежда, хоть и маленькая, на это у меня есть. Не может же она быть настолько тупой». «Поедем обедать в твой любимый ресторанчик?» «Я так и не позавтракал. Добавляю я, чтобы жена наверняка согласилась». «Конечно», — накрывает Мика мою руку своей. «Мы ждем в приемной, пока нотариус закончит с оформлением бумаг». «А что с оплатой? Это же целая куча денег!» «Как всегда, переживает за финансы моя жена. На самом деле, этот дом даже для меня довольно дорогой. Место, где он находится, стоит в 3 раза дороже, чем сам дом и все его содержимое. И если бы не бурная реакция жены, я бы хорошенько подумал, прежде чем выложить за него такие деньжищи. Но нет ничего ценнее ее улыбки, так что мне совершенно не было жалко вытаскивать свои активы. Завтра оформлю перевод», — отвечаю я ей с улыбкой. «Марат хорошо меня знает, так что это не к спеху». «Хорошо», — кивает жена, а потом сосредотачивается на сыне. «Проголодался малыш. Сейчас мама даст печенье». «Яй!» — тут же воодушевляется сын, размахивая руками. «Маленький обжорка». Щипаю я его за пухлую щечку. Малыш тут же хватает предложенное угощение и пихает его в рот с маниакальной улыбкой. «Его прожорливость меня пугает», — усмехаюсь я. «Не говори глупостей. Слава богу, что он ест. Некоторых детей не накормишь. Вот где реальная проблема». «Такой у нас точно не будет. Он за минуту съел целое печенье». Смеюсь я над выражением лица сына, который с тоской разглядывал пустую ладошку. «Маленький мой, на, держи еще». Тут же протягивает она вторую печенюшку, на которую сын тут же набрасывается, запихивая в рот. «Кажется, ему нужно в ресторан даже больше, чем мне». «Хватит смеяться над моим мальчиком», — смотрит жена с укором. «Если ты забыла, он и мой мальчик тоже». «Ладно, ладно, он наш. Доволен?» «Не просто доволен. Счастлив. дергаю ее игриво за прядь волос. А вернее, был бы счастлив, если бы проблема по имени Наташа навсегда покинула нашу жизнь. «Мика! Лан!» — зову я мужа. «Что?» — отрывает он взгляд от телефона, в который уткнулся с начала нашего обеда. «Ты говорил, что проголодался, а сам ничего не ешь, еще и в телефоне завис», — говорю я, хмурясь. «У тебя проблемы?» «Льмы!» — пытается сын повторить понравившееся слово. «Малыш часто так делал». «Нет, малышка, никаких проблем. Просто пытаюсь решить один вопрос», — вздыхает муж, откладывая телефон. «Прости, что не обращаю на вас внимания. Больше никакого телефона». «Точно все в порядке? Мне жутко не нравится твое настроение. Ты еще со вчерашнего дня весь напряженный». «Все отлично», — накрывает он мою руку своей. «Не бери в голову. Все, чем ты должна занимать свою милую головку, это наш будущий ребенок и переезд». На этом мы закрываем тему, но я все еще продолжаю беспокоиться о нетипичном для Нурлана поведении. По приезде домой няня тут же забирает у меня уставшего сына и укладывает спать, так что я иду на поиски Наташи. Девушка сидела в выделенной ей спальне, крася ногти. «Оу, привет, вы вернулись?» «Я уж думала, уехали насовсем», — вроде бы шутя проговорила она, но в тоне явно проскальзывало что-то еще. «Да, ездили смотреть дом. Нас становится многовато для проживания в квартире», — глажу я свой живот. «Детям нужен свежий воздух». «Ни за что не променяла бы центр Москвы на жизнь в пригороде», — морщит хорошенький нос Ната. «Я бы с ума сошла». «Ну, каждому свое. Мне нравится размеренная жизнь». Пожимаю я плечами. «Смотри, как бы твоему мужу не стало скучно от подобной размеренности. Мужчины не любят монотонность бытия». Начинает она раздражать меня. Так что я решаю извиниться и пойти отдыхать. После обеденный сон никто не отменял. «Моему мужу не может надоесть его семья. Извини, мне пора прилечь. Сама понимаешь, в моем положении нужен частый отдых». «Конечно, конечно». «Отдыхай, набирайся сил. Тебе после сегодняшнего они необходимы». Вымученно улыбаюсь ей и выхожу из комнаты. Сначала хочу пойти сразу в спальню, но, вспомнив, что с Нурланом под боком мне спится гораздо лучше, иду на его поиски, зная, что точно найду его в кабинете. «Да, малышка». Тут же отрывается он от ноутбука. «Я хочу спать. С тобой». Добавляю я, когда вижу недоумение в его взгляде. Муж усмехается и, закрыв крышку ноута, встает с кресла. «С удовольствием побуду в роли твоей подушки», — подходит он ко мне и подхватывает на руки. «Ой, ты что делаешь, сумасшедший?» — визжу я, хватаясь за его шею. «Несу свою жену в кровать», — делает он шаг к двери. «Я же тяжелая, как слон», — прячу я лицо у него на плече. «Скажешь тоже». «Ты что, слонов не видела? Знаешь, сколько они весят?» Веселится муж, спокойно направляясь в сторону нашей спальни. Даже дыхание не сбилось. «Ты все шутишь, но я все равно тяжелая», — не сдаюсь я. «Своя ноша не тянет, так что расслабься и не говори глупостей». Целует меня муж в лоб, занося в комнату и укладывая аккуратно на кровать. «Спасибо», — улыбаюсь я, наблюдая за тем, как он открывает мой комод и достает из него мою любимую пижаму. Короткую майку, едва закрывающую попку, с милым котиком на груди. «Держи, я схожу быстро в ванную. Хочу принять душ», — спрашивает Нурлан. И я с улыбкой киваю, зная, что ему не потребуется больше 10 минут. Спокойно переодеваюсь и, разложив свои вещи, расчесываю отросшие ниже поясницы волосы. «Надо бы подстричься», — говорю я вслух и заплетаю их в нетугую косичку, чтобы не мешались во время сна. Потом ложусь в кровать и принимаюсь ждать мужа на его стороне кровати. Зарываюсь лицом в его подушку, вдыхая любимый аромат, присущий моему мужчине, и расслабляюсь. «Не спишь?» — аккуратно трогает меня за плечо Нурлан, садясь рядом. «Не-а, жду тебя». Отодвигаюсь я, давая ему место. Муж тут же принимает нашу любимую позу, устраивая меня у себя под боком, и начинает перебирать мои волосы. «Лежала бы так всю жизнь», — мурчу я ему в шею, ластясь. «И я», — целует он меня в лоб. «Люблю тебя, малышка». «А я тебя очень-очень», — сильнее сжимаю вокруг него руки. «Представляет ли он, насколько велика моя любовь? Иногда мне так хочется поделиться с ним, рассказать о своих чувствах, о том, что всю сознательную жизнь мечтала о нем. Но потом сомнения заполняют мою голову, и я думаю о том, что, признавшись, дам ему в руки оружие, при помощи которого он сможет контролировать меня, помыкать мной. Знаю, что Нурлан не такой, но неуверенность была сильнее меня. Я не могла положить гордость к ногам этого мужчины. Это сделает меня слишком слабой в его глазах. Да, сегодня муж любит меня, носит на руках. Но вдруг завтра это изменится? Ведь ничто не вечно. Кто-то скажет, что я забиваю себе голову ненужной ерундой. Но такая уж я есть, и другой не стану. Проснулась я так же резко, как и уснула. Словно от какого-то толчка. Резко села в кровати и, оглядевшись, поняла, что Нурлана нет рядом. Должно быть, дождался, пока я засну, и опять ушел работать. Вот что за мужчина? Неужели нельзя хотя бы в выходной забыть о работе? Сонно зевая, я отправилась на его поиски, решив отчитать. Отдыхать ведь тоже надо. «Да потому что я люблю тебя! Сколько можно меня мучить?» Заставил меня замереть на месте надтреснутый голос Наты. «У нас ребенок, Лан! Ему нужна настоящая мать, а не замена. И я знаю, что тебе я тоже нужна. Я столько раз объясняла тебе, что ошиблась. Неужели ты никогда не сможешь простить мне одного проступка?» О, Господи! О чем она говорит? На нетвердых ногах я двинулась в сторону гостиной, чтобы тут же замереть, узрев картину того, как полуголая Наташа обнимает за шею моего мужа.